Ориген комментирует: человек, которому настоит необходимость прибегать ко лжи, должен тщательно наблюдать, чтобы пользоваться ложью как правдивой или лекарством, чтобы соблюдать меру, не приступать пределов, каких воспользовались ложью иудив против Алаферна, победивший его благоразумным обманом на словах. Если мы будем лгать не с целью достигнуть какого-либо великого блага, то должны подлежать суду того, который говорит «Я есмь истина». Иероним, апология против Руфина. Итак, Ориген учит, что учителям лгать можно, а ученики не должны лгать. Теософов не слишком должна удивлять такая позиция. Согласно Агни-йоге, самая большая ошибка может быть оправдана, если источник ее чист. Но измерить эту чистоту можно лишь просвещенным сознанием. Община. Такое прикрытие называется внешними щитами. Письма Елены Рерих, 1929-1938 год. Или гримировкой. Община. Примечание. Как применять на практике это разрешение жить по лжи, Елена Рерих показывает на таком примере. Диспут, имевший место в одном из теософских кружков в Америке, обсуждает следующую ситуацию. Один фабрикант и большой благотворитель шел по дороге. Впереди него, заплетаясь ногами, передвигался пьяный нищий. Из-за поворота неожиданно вывернулся автомобиль и смял пьяницу. Вопрос. Должен ли был фабрикант броситься спасать нищего и рисковать при этом жизнью, или же он был прав, воздержавшись от возможности самоубийства? Учитель-американец утверждал, что фабрикант, несший на себе ответственность за существование множества рабочих, поступил правильно, сохранив свою жизнь. Но в обществе поднялась буря негодования, и утверждалось, что человек не должен рассуждать, но обязан жертвовать собою ради ближнего. Но, конечно, подобные сознания еще не вышли из приготовительного класса и не могут понять, что каждая жертва должна быть осмысленна. Потому скажем, что человек должен везде, где может, помогать своему ближнему, но рисковать своей жизнью он может лишь в том случае, если он не несет большой ответственности. Было бы тяжкой утратой для всего человечества, если бы люди, несущие благо всему человечеству, безрассудно рисковали своей жизнью. Но если мы будем говорить массам, то мы должны сказать, что человек всегда и во всем должен спешить на помощь своему ближнему. Письма Елены Рерих, 1929-1938 год. Конец примечания. Но вот вопрос, с кем лукавит Ориген? Со своими или с язычниками? С казнимыми своими учениками или с их палачами? То, что теософам кажется эзотеричным в беседах Оригена, на самом деле предельно экзотерично. Проповедник, зачастую даже против своей воли, подлаживается под настроение и вкусы своей аудитории. Сегодня, например, модна идея свободы и прав человека, и потому нередко церковные катехизаторы, если они обращаются к интеллигенции, всячески подчеркивают, что идея свободы укоренена в Евангелии. Но во времена, когда люди искали не внешней независимости, а истины, когда общество прислушивалось к монахам, церковная литература, напротив, подчеркивала идею послушания и находила ее в том же Евангелии. Так и Ориген, подражая своему учителю Клименту, живя в эпоху, которая любила тайны и мистерии, решил сказать, что и у христиан можно научиться тайным знаниям. Хотите тайн? Эллины ищут мудрости и секретов. Что ж, эллины как дети, а с детьми надо говорить по-детски. Заходите, у нас есть немножко отборного гнозиса лично для вас и вашей супруги. Слушайте, давным-давно Петр, Иаков и Иоанн, хотя и были особо спасителем почтены, однако после вознесения Спасителя не оспаривали друг у друга эту честь, но избрали епископом Иерусалима Иакова Праведного. Иакову Праведному, Иоанну и Петру Господь после Вознесения передал знание, они же передали его остальным апостолам, остальные же апостолы 70, одним из которых был Варнава. Святой Климент Александрийский, очерки. Цитата по Евсевии «Церковная история». А когда заинтригованные слушатели возьмут в руки послание этого самого Варнавы, Они увидят там проповедь Христа распятого, но не найдут там ни грамма герметизма.